Я постучал в дверь. Раздался еще более жалобный стон. Заглянул в окно и ничего не увидел. Тогда я стал колотить кулаком в дверь и громко кричать. «Эй, кто там?» «Это я», — послышалось в ответ. «Невинно осужденный». «А кто ты такой?» «Я несчастный портной. Меня обвинили в краже». Кузя прыгал вокруг меня и требовал, чтобы я не связывался с вором. А мне было интересно узнать, что же украл портной. Я стал его расспрашивать. Но портной не хотел сознаваться и уверял, что он самый честный человек на свете. Он утверждал, что его оклеветали. «Кто же вас оклеветал?» — спросил я портного. «Виктор Перестукин», — нахально ответил заключенный. «Да что это на самом деле? То половина землекопа, то вор портной». «Это неправда! Неправда!» — закричал я в окошко. «Нет, правда, правда!» — конючил портной. «Вот послушай. Как заведующий швейной мастерской я получил 28 метров ткани. Надо было узнать, сколько костюмов можно из нее шить. И вот, на мое горе, этот самый Перестукин решает, что должен шить из 28 метров 27 костюмов, да еще получить 1 метр в остатке. Ну как можно сшить 27 костюмов, когда на один только костюм идет 3 метра? Я вспомнил, что именно за эту задачу мне влепили одну из 5 двоек. «Ерунда какая-то», — сказал я. «Бред собачий», — добавил Кузя. «Да? Для вас ерунда», — захныкал портной. «А с меня на основании этого решения потребовали 27 костюмов. Откуда я бы их взял?» «Тогда меня обвинили в краже и посадили за решетку». «А нет ли у вас с собой этой задачи?» — спросил я. «Конечно, есть», — обрадовался портной. «Мне ее вручили вместе с копией приговора». Через решетку он протянул мне бумагу. Я ее развернул и увидел написанное моей рукой решение задачи. «Совсем неправильное решение. Я сначала делил единицы, а потом десятки. Потому так глупо и получилось. Тут даже и думать много не пришлось, чтобы исправить решение. Я сказал портному, что он должен был шить всего 9 костюмов». В этот момент дверь сама распахнулась. Из нее выбежал человек. На поясе у него болтались большие ножницы, а на шее висел сантиметр. Человек обнял меня, подпрыгнул на одной ножке и закричал: «Слава великому математику! Великому маленькому неизвестному математику слава! Позор Виктору Перестукину!» Потом он еще раз подпрыгнул и убежал. Его ножницы звякали, а сантиметр развивался по ветру.